Про телевидение начала 90-х. Телевизор у нас вполне себе современный. Sony Trinitron с диагональю 21 дюйм или 53 сантиметра. Как я его доставал и оплачивал, отдельная тема длиной в мегабайт. Не будем сейчас об этом. Включаю. Жду полминуты. Забыл уже, как долго кинескопы нагреваются. ЖК-мониторы делают это мгновенно. О, первый канал. Называется он, правда, сейчас не первым и даже не ОРТ, а просто Останкино. Телекомпания «Вид» сейчас тут рулит со страшной маской в заставке. Много позднее я узнал, что это керамическое изображение китайского мыслителя Го Сяна с жабой на голове, символа богатства, привлекающего в каждый дом дополнительные деньги. Кто придумал поместить такую страхолюдину в заставку, скрыто в тумане времени. А руководят этой компанией лица, известные по взгляду. Листьев, Любимов, Захаров, Политковский и еще кто-то. А Листьева должны будут застрелить через год с небольшим. Это можно как-нибудь использовать в моей игре. Но пока идем дальше. А телекомпания «Вид» расшифровывается это, кстати, как «Взгляд» и «Другие». Сейчас демонстрировала «Поле чудес». Да-да, то самое шоу, спертое с американского «Колеса фортуны», которое счастливо миновало все бури и ураганы новейшего времени и дожило до 2023 года. Все с тем же Леонидом Якубовичем «Крутите барабан». Это я смотреть не захотел и щелкнул следующий канал. Это оказался РТР, а на нем передача новостей «Вести». Ее успешно спародировали в городке под названием «200». А, и городок же должен выходить уже на этом же канале. Ладно, вернемся чуть позже, а пока крутим барабан, в смысле каналы далее. НТВ. Это бывшая четвертая учебная программа. Она только-только вылупилась из яйца, в октябре, кажется, запустилась во всесоюзный эфир. Но экающий-мекающий Дмитрий Киселев со своими итогами уже на рабочем месте. Неинтересно, проматываем. Пятая программа, питерская. Вспоминается «Пятое колесо» и «600 секунд», дико популярная в перестройку. Но сейчас этот канал в очевидном упадке и ничего интересного предложить не может. Хотя что это я наговариваю? Здесь идет музыкальный ринг с Корнелюком против Резникова. Ладно, оставлю и поностальгирую. Хотя это повтор, конечно. Лет 5 назад первый эфир этого шоу вышел, если не ошибаюсь. Вела этот музыкальный ринг Тамара Максимова, супруга продюсера ленинградского канала Владимира Максимова. Дама неопределенного возраста с вывернутыми наружу губками. Каждый раз, когда она начинала говорить, казалось, что ее губы вот-вот возьмут и осыпятся, как озимые. Но этого почему-то ни разу не случилось. Корнелюк тут выступал в одном лице и как автор, и как исполнитель своего творчества. А вот песни Резникова не пели только ленивые. Тут и Анне Вески, и Боярские, отец и сын, и Лариса Долина, и Людмила Сенчина, и рок-группа «Секрет», и какой-то марафон. Ладно, пусть идут фоном, а я пока позвоню. Анюта Вески, конечно, дико сексуально, не отнять. Отечественная Ким Бессенджер, просто подумал я, набирая номер. А телефон? Кстати, модный радиотелефон Panasonic. Как я добился установки городского номера, тоже тема, достойная пера Уильяма Шекспира и Жана Батиста Мольера. Но об этом как-нибудь потом. После нескольких гудков таки ответил мне мелодичным женским голоском. «Я вас внимательно слушаю». «Привет, Светочка!» Тут же ответил ей, я перекрикивая голос Корнелюка. «Это Сережа Новак». «Да, фамилия у меня чешская. Какой-то отдаленный предок по линии отца оттуда приехал». «А-а-а!» — начала вспоминать она. «Мы с тобой в одной лаборатории, кажется, сидели». «Ну да», — подтвердил я. «Половину прошлого года у товарища Клюева в отделе». «А, вспомнила». «И чего надо?» — немедленно перешла она на деловой тон. «Ты же сейчас в районной администрации трудишься, да?» «Ну да». «Секретарем у главы администрации», — подтвердила она. «Слушай, у меня одно дело к твоей конторе образовалось. Завтра подскочу, если окажешь содействие». Моя благодарность не будет иметь границ. «В пределах разумного», — закончила она фразу за меня. «Помню это выступление Семена Альтова». «Вот-вот», — мысленно закивал я головой, — «в этих самых пределах». «Когда лучше подскочить-то?» «Часиков 10-11, подтягивайся», — ответила она и повесила трубку. А в телевизоре тем временем настал час рекламы. Номером один тут шел преснопамятный МММ. Ни акции, ни билеты, до этого еще не дошло. А всего лишь поставки электроники из Европы. Тупая и неинтересная реклама, но очень частая. А еще было много жвачки. Тут и Стиморол, и Риглис, и Орбит без сахара, и любимая супругой Лавыз, а также водка Распутин, водка же, но Белый Орел, загадочная фирма Селдом, сделавшая не простую, а очень простую рекламу, а также несколько банков типа Столичного, Московского городского, хороший банк, устойчивый банк. Помнится, этот устойчивый банк сдох одним из первых. И Империала, конечно. Этот хоть и помер в тяжких корчах, но оставил по себе хорошую память в виде серии исторических роликов типа «Случилось страшное» или «Звезду Суворова Александра Васильевича». Из всей этой билиберды я вынес, собственно, только одно полезное умозаключение. Пирамид пока что в стране у нас нет. Первая, как мне помнится, стартует в феврале следующего года со знаменитой рекламой имени Лени Голубкова. Вот туда мне и надо попасть в самое начало, если я хочу стать богатым и здоровым. В самом же деле, это много лучше, чем быть бедным и больным. Верно? Но все на свете когда-то заканчивается. Прекратилась и эта бесконечная реклама. А я переключил телевизор на последнюю федеральную кнопку, номер 6. Там значился только что образовавшийся канал с незамысловатым названием ТВ-6. Кот Васька прибежал и прыгнул мне на колени. «Ира!» — громко спросил я у жены. «Ты кота сегодня кормила?» «Конечно, кормила!» — так же громко отвечала она мне из кухни. «Но ему все мало проглоту!» «Ну и ладно», — погладил я Ваську по голове. «Много есть вредно. Бери пример с меня». А на ТВ-6 зарядили бесконечную рекламу «Procter & Gamble». Вообще, сколько я помню, изначально это был совместный с американцами проект с Тедом Тернером. Показывали голливудское кино без ограничений. Но со временем Тернер ушел куда-то в сторону, и каналу пришлось выдумывать что-то свое. Ивана Демидова, в частности, задействовали с музыкальными обзорами. А потом и ОСП-студия появилась. Но сейчас тут какие-то тупые музыкальные номера с МТВ. Крутим обратно. Телевидение мне очень быстро наскучило, а компьютеры пока что видятся на очень далеком горизонте. Купить IBM PC можно самое раннее в следующем сезоне. А Sega Mega Drive и Sinclair меня мало привлекают. Так что будем спать, что ли? Кот Васька будто услышал мои мысли и улегся на своем коврике в углу пианино. Ладно. Утро вечера мудренее, как гласит народная мудрость. Лег спать и я. Отдельно от супруги. Супружеские обязанности мы выполняем самое большее раз в месяц. Надоела она мне, если коротко.